Благоустройство и снабжение города было для него всегда предметом величайшей заботы. Когда в Эмилиевом предместье случился затяжной пожар, он двое суток подряд ночевал в деребитории. Так как не хватало ни солдат, ни рабов, он через старост созывал для тушения народ со всех улиц и, поставив перед собой мешки полные денег, тут же награждал за помощь каждого по заслугам. А когда со снабжением начались трудности из-за непрерывных неурожаев, и однажды его самого среди форума толпа осыпала бранью и объедками хлеба, так что ему едва удалось черным ходом спастись во дворец, с тех пор он ни перед чем не останавливался, чтобы наладить подвоз продовольствия даже в зимнюю пору. Торговцам он обеспечил твердую прибыль, обещав, если кто пострадает от бури, брать убыток на себя, а за постройку торговых кораблей предоставил большие выгоды для лиц всякого состояния. Гражданам свободу от закона Паппия Попея, латинам гражданское право, женщинам право 4 детей. Эти установления в силе и до сих пор. Постройки он создал не столько многочисленные, сколько значительные и необходимые. Главнейший из них — водопровод, начатый Гаем, а затем водосток из Фуцинского озера и гавань в Остии, хотя он и знал, что первое из этих предприятий было отвергнуто Августом по неотступным просьбам Марсов, а второе не раз обдумывалось божественным Юлием, но было остановлено из-за трудностей. По водопроводу Клавдия он привел в город воду из обильных и свежих источников Цирулейского, Курциева и Альбудигна, а по новым каменным аркам из реки Аниена и распределил ее по множеству пышно украшенных водоемов. За Фуцинское озеро он взялся в надежде не только на славу, но и на прибыль, так как были люди, обещавшие взять расходы по осушению на себя, чтобы получить за это осушенные поля. Местами перекопав, местами просверлив гору, он соорудил водосток в 3 мили длиной за 11 лет, хотя 30 тысяч работников трудились над ним без перерыва. Гавань в Остии он построил, выведя в море валы слева и справа, а при входе поставив на глубоком месте волнолом. Чтобы утвердить его, он затопил на этом месте тот корабль, на котором был из Египта привезен огромный обелиск, укрепил его множеством свай и на них возвел высочайшую башню по образцу Александрийского Фароса, чтобы по ночам на ее огонь держали путь корабли.